Ф. Феррат. Глаза у Светлой были, как у звереныша, синие. Точно такие, как у лысых, возящихся в яме гнезда псят. На них и их матери, старые тощие псицы, с провисшим от недавних родов брюхом, Ф. Феррат выместил свой гнев и злобу. Не только на них, конечно. Просто они первыми попались под руку, когда Илферин выбрался из пролома. В свой предыдущий визит в бездну Эфхтар Эфферат прошел дальше всего. 2 десятка уровней. Чем глубже, тем меньше тварей. Спираль коридора, поросшего ядовитой опалисцирующей плесенью. Затхлый тяжелый воздух, ледяной, будто в прорубь нырнул. И дышишь под водой пополам со снеговой кашей. В прошлый раз он уперся в затвор. Открыть тяжелую плиту без кодировщика не вышло. А за ней как раз и пряталась вожделенная цель. Эмми Мор, который около 100 лет назад привел Эфферата сюда, в лабиринт под бездной, был поврежден. Информацию восстановить не удалось. Что именно скрывают недра Эфхтар, мнемотеку Дракхов или инквизиции времен темной эпохи, лаборатории со штаммами вирусов, поражающих носителей определенного дара, или склад артефактов до падения, было неясно. Но Эфферата тянула сюда всякий раз, как он оказывался в пустошах. Невыносимо. Невыносимо было подготовиться и не пройти половины пути, потому что нижние уровни залило земляным маслом, грязью, водой. Даже будь там простая вода, Эфферат не рискнул бы лезть. Ничего, у него полно времени, подождет еще. Утолив злобу и ярость, Илферин с наслаждением распахнул крылья. Живое, как всегда, выстрелило первым. За ним соткалось из серебряной мороси и света другое, внешне неотличимое. Разве что чувствовал его Эфферат иначе. Так же, как свою руку в панцире. Просто послушный механизм. Но полет не принес удовлетворения, только усилил голод. А гнев на нелепое стечение обстоятельств и раздражение от очередной неудачи почти лишили удовольствия, с каким Илферин покидал оазис. У гнева был острый вкус, у голода — разный. Голод смотрел синими, мутноватыми от лихорадки глазами. Рука голода была горячей. Эфферат едва сдержался, чтобы не сожрать. Так вкусно светлая Ренат пахла болью и беспомощностью, а он достаточно измотал себя, чтобы начать инстинктивно источать призыв. Девушка, почти ребенок, совершенно необученная и открытая вовне, услышала и потянулась. Ближе. Коснуться. Прильнуть. Шею подставить. Чтобы свет. Чтобы не больно. Терпи. Сжав занывшие в предвкушении челюсти, велел он сам себе, потому что девушка резонировала, идеально настроившись на призыв. Созвучала. Не только с ним, но и с тем, что он вез из старого места. Возможно, светлая как раз и вышла из-за того, что ее потянуло к осколку основы. А значит, все сделано верно, но жажда выматывала. А вместо того, чтобы взять, пришлось делиться. Ладони, едва затянувшиеся тоненькой розоватой кожицей, обжигали. Особенно остро жар чувствовался сквозь панцирь живого серебра. От ее судорожного облегченного вздоха тело пронзило мелкая дрожь, в груди глухо ударило. Когти серебряной руки будто сами собой придавили хрупкое плечо у основания шеи. «Сейчас я хочу». Неимоверным усилием воли отстранил, почти оттолкнул. Головка девушки запрокинулась, открывая горло. Эфферат склонился. Шумно вдохнул, едва не касаясь остриями клыков, там, где неистово билось. Одно движение, и тонкая кожа, невыносимо сладкая, горячая, с запахом прогретого солнцем луга, разойдется. Алая, сочась светом, украсит узором податливое и теплое, соберется в ямочку между ключиц драгоценным гранатовым вином. «Терпи», — вновь повторил Эфферат. завернул Светлую в плащ, который она надела перед выходом, накинул капюшон, так ее запах дразнил хоть немного меньше, и подхватил на руки. До входа в бокс было всего 4 шага, а он шел целую вечность. Заново наложил повязку. Девушку повело, она не понимала, что происходит, тянулась к рукам. Вся тянулась. Он слышал ее желание, и тело отзывалось. Понимая она хоть что-то в физических наслаждениях, сдерживаться было бы сложнее. В конечном итоге пришлось ей показать. Можно было и раньше, но ему нравилось. Он давно не был настолько голоден, чтобы желать взять не просто свет или кровь, но и просто взять. Поэтому он снова сказал ей и себе: «Терпи», а потом только ей: «Спи». Девушка сомкнула веки и легла. Покорность покоробила. Эфират снова был удивлен. Это была какая-то новая грань. Отсутствие осмысленности в глазах или бессмысленное же обожание. Так на всех, а в особенности на неподготовленных светлых, действовал голос. Эфирату было неприятно, что его голос подействовал. Так же неприятно, как покидать дом Ренат. Наместник, дрожа поджилками после происшествия на площади, показал, куда идти. Трясущимся дискантом предложил проводить. Илферин брезгливо отказался. Не так великий дир, чтобы можно было заплутать. Ко всему прочему, все сады строились по спирали. Сама спираль, дорожка из серого камня, мелкокристаллического концентратора и накопителя, мягко флуоресцировала, стоило едва прикрыть веки. Все, кто шел по камню, отдавали часть энергии. За счет этой энергии питался защитный контур Идира, климатический регулятор, много всего. В энергетическую сетку оазиса вплеталась еще одна. Каменные корни хаолита тянулись от старого места. В этом была уникальность сада. Весь путь Эфират то и дело отвлекался на радужные блики, которые испускали сплетенные из тесьмы цветного стекла обереги. Предметная магия, примитивная, но тем не менее действенная. Не без огрехов, все же ни в одном из садов светлых не учили магии до обретения. Только после, когда дар делался устойчивым. Двор дома семьи Ренат с такой же плетенкой был пуст. Илферин не стал задерживаться и сразу прошел в дом. Эфират ждал чего-то вне стандартов от этой пары, но все равно испытал удивление. И оценил храбрость мужчины, который не отводил взгляда достаточно долго. Массивный, но гармонично сложенный, он вышел вперед, чтобы закрыть с собой жену и оставшуюся дочь. Девушка была красива. Смотреть на нее доставляло удовольствие. Но внешняя красота, особенно пронзительная в миг расцветающей юности, единственное, чем одарил ее мир. Даже мать, привезенная сюда когда-то из более несуществующего оазиса Лив, казалась ярче. Смотреть на нее тоже было приятно. Поэтому, чтобы не портить себе удовольствие, Эфират не стал говорить этой женщине и этому мужчине о сыне. Другие скажут. А о младшей дочери они знают и так. Удовольствие покинуло быстро. Несмотря на то, что здесь, в пустошах, не приходилось сковывать себя рамками так же жестко, как в Навгороде. Сначала была неудача в бездне Эфхтар, затем ожидание. Кто-то из нетленных, один из них, чаще всего всегда пытался отбить урожай. В этот раз ожидание затянулось, и потому Эфират пошел на значительный риск, выставив светлых наживкой. Ко всему, котел Экарне — последнее удобное для нападения место перед Навгородом. Когда все завертелось, Илферин почти сразу рванул вглубь леса, откуда командовал некромаг. Тот был в трансе и не подозревал, что из загонщика превратился в добычу, а его щиты из защиты — в ловушку. Эфират не просто так изматывал себя. Только становясь до определенной степени голодным, тело было способно перейти в туман. Но страх настолько яркий и внезапный, ударивший со стороны лагеря, лишил концентрации. Тело вновь обрело плотность, и некромаг заметил. Ударил. Промахнулся. Поздно. Илфирин возвращался в лагерь. Голод. Гнев. Жажда, которую не спутать с иной другой. Запах, который не спутать с иным другим. Ее страх, усиленный даром, раздирал на части. Так она звала. Страхом, отчаянием, ненавистью, светом. «Силы вечные, свет хранящий, кто-нибудь!» Глаза застила алым. «Вечные, свет хранящие, Хель!» Так Пехт повадился его называть. Лег бы рядом с разделанным мехом, наглый драный корж, за то, что не успел спрятать девчонку в мобиль. И не лег только потому, что девчонка была рядом, а дикий некромаг, снабжающий свое ни мертвое, ни живое и полуживое воинство по пульсирующим кишкам энергетических связок поводков, все еще в лесу. Впрочем, Эфферат довольно быстро его нагнал. В этом помогли попавшиеся на пути невольные доноры и два штыря охранного контура, прихваченные на краю лагеря. Уже куда менее голодный Илфирин, в отличие от дикого, не промахивался. «Кто?» — спросил Эфферат, и приколоченный к земле некромаг выгнулся, пуская ртом розовую пену. Глаза, алые от лопнувших сосудов, закатились. Он пялил бельма и хрипел. «Кто?» — снова спросил Илфирин, усиливая воздействие. Ответ уже был известен, но мизерный шанс, что заказчик кто-то другой, оставался. Эфферат не любил сюрпризов. Именно поэтому в пленнике сейчас боролись две воли. Голос его, Эфферата, и голос «Фалот!», захлебываясь уже не розовым, маслянисто-багровым с густым железистым запахом, простонал некромаг, конвульсивно задергался на пронзающих тело штырях и потух. Его искра, грязноватая, невнятного цвета, как полежавшие под снегом опавшие листья, полыхнула напоследок догорающей свечой, отразилась многолучевыми звездами в черных глазах и рассеялась. Эфферат даже не потянулся вдохнуть, настолько опустошенной оказалась суть наемника. «Тлен к тлену», — шевельнул губами Илфирин, улыбнулся. «Фалот, кто бы еще? Этому противостоянию почти столько же, сколько им самим». И до сих пор не наскучило. Всякий раз, когда приходило время посетить Идир и его окрестности лично, случалось нападение. Но это был первый раз, когда Сумеречный Лис нанял одного из диких вместе с Кодлой, а не воспользовался своими людьми, что и вызвало некоторые сомнения в личности организатора.